Глава 4. Алиса. Забравшись с ногами на старый проваленный диван, чекаю интернет-магазин из спорттоваров. В открытые настежь гаражные ворота залетает раскаленный воздух, поглощая кислород. На улице жарко настолько, что плавятся покрышки на байке. Здесь, на первом этаже кирпичного дома, обустроенном под мотомастерскую, пахнет сыростью и плесенью, но хотя бы можно дышать. Я собрала волосы в высокую гульку, но по шее все равно струится пот, убегающий под белую майку алкоголичку. «А, черт, зараза!» Вскидываю глаза на Саню. Мой лучший друг и хозяин этого места смотрит на палец, а потом обтирает его о грязные рабочие шаровары, оставляя кровавые следы. «Порезался?» Морщусь. «Да, черт. Не пойму, почему не идет. Вроде с размером угадали». Разглядываю голый торс друга, поблескивающий от пота. Сашка смотрит задумчиво на мой Кавасаки и вертит в руках новую светодиодную лампу для фары. «Не смотри на меня так», — швыряет в меня выпачканную в масле тряпку. «Как?» — хохотнув, ловлю двумя пальцами и бросаю обратно. «Как на всех мужиков, с которыми ты еще не успела переспать». «Это правда. Когда мы познакомились с Саней 3 года назад, мы одновременно почувствовали какую-то родственную связь. Нам было хорошо и хайпово вместе, и мы чуть было не переспали. Но вовремя поняли, что если перейдем эту черту, дружбы между нами больше не будет, а она – единственная настоящая и дорогая вещь в моей жизни». За 3 года мы стали друг другу как брат и сестра. Но периодически меня прикалывает потрунивать над другом, предлагая ему со мной разок перепихнуться. «Фу, Сань, заткнись! Ты же семья, а в семье не место инцестам!» «Помни об этом!» – наставляет на меня указательный палец. «Так, давай попробуем еще разок». Саша вновь склоняется над моим Кавасаки, пытаясь установить долбанную фару. Полный апгрейд моего спортбайка – дело Сашкиных рук. А они у него золотые, смазанные моторным маслом. До него мой японец был куском железа. Сейчас это офигенный прокачанный монстр. В этом гараже, являющемся родным пристанищем большинству байкеров, апгрейдились самые крутые спортбайки нашего города. Этим Саня и зарабатывает себе на жизнь. В его гараже мы и познакомились – когда мне посоветовали супермастера по ремонту и обслуживанию мотоциклов. «В субботу встречаемся у храма. Покатаемся, потом ко мне», — напоминает мой друг. Тусовки у Сани бывают чаще, чем количество выходных дней в неделе. «Я помню». «Сань». Пыхтит друг и поднимает на меня глаза. «Хорош, гаденыш. Эти ресницы его длиннющие сводят с ума». «Попробуем Вилли». Умоляюще хлопаю веками. «Алис, нет!» Жестко обрубает друг. «Не проси. Отлегло от задницы и забылось». «Зануда ты, Малеев!» Фыркаю и обиженно складываю руки на груди. «Я не собираюсь собирать твои кости по асфальту», рявкает Саня. «В последний раз мало было?» «Вообще-то нет. У меня только недавно отцвел синяк на заднице». «И что? Я теперь никогда не научусь делать Вилли, папочка?» И хидничаю. «Когда я точно буду уверен в тебе, тогда попробуем. Сейчас же в тебе полно амбиций и необоснованной самоуверенности. Байк не прощает ошибок, ты ведь помнишь?» Корчу другу рожу и показываю средний палец. «Философ хренов! Наш мото-отец в мото-семье!» «Лучше расскажи, как твои успехи в плавании?» Друг вытирает руки о грязную тряпку и подходит к маленькой самодельной раковине, над которой висит пластиковый резервуар с водой. «Успехи?» Вспоминаю о сайте, на котором в корзине остались неоплаченные товары. «У меня еще ни одного занятия не было!» Огрызаюсь. Мой мозг подкидывает фигуру неотесанного грубияна, похожего на огромного дикого гризли. Мои скулы сводят гневом, когда я вспоминаю наглую рожу, выкинувшую меня из бассейна, как водоросль. Друг вопросительно выгибает бровь, зная, что, как минимум, одно у меня должно было быть. «Ага, тренер мне придурочный достался. Но ничего. Завтра я принципиально приду на чертовы занятия. И даже не для того, чтобы научиться держаться на воде, а чтобы позлить этого мужлана. Нажимаю «Оплатить покупки» и мерзко улыбаюсь. «Вы хотели видеть меня в плавательной шапочке, Андрей Валерьевич? Тогда готовьте спасательный круг. Алиса Коваль объявляет морской бой».